Глава 13. Блины. Вторая его рука ласково прошлась по толстой темной косе девушки. «Пусти!» — попросила она, пытаясь отойти, но рука парня с силой удержала ее за плечо. «Не пущу, пока ответ не дашь», — заявил он. «Какой же ответ тебе надобен?» «Что нареченной моей станешь». «Нареченной?» Опешила Заряна, не ожидая, что Огнислав уже на второй день, едва они поселились в доме, начнет эти свои зазывные речи. Давно она ожидала этого неприятного разговора. Прекрасно видела и знала, что люба ему, но всегда делала вид, что не понимает, чтобы не поощрять в нем страстные думы относительно нее. Стремительно Огнислав обнял девушку, прижимая ее к себе и склоняясь к лицу Заряны, испепеляя взором. «Мне ж еще летом 18 стукнуло. Отец велит невесту искать. А я тебя хочу. Сейчас объявим, что ты моя, кольцами обменяемся. А следующим летом, как 16 тебе будет, Любомир справим. Подожду, когда ты подрастешь немного». «Не надо бы на меня ждать». «А мне никто другой не нужен, лапушка сладкая». Проворковал он над ней, а его губы страстно прижались к ее щеке. «Ты одна мне по сердцу». «Ты что, ошалел? Пусти, сказала!» Недовольно выпалила Заряна, пытаясь вырваться из его рук, но силище у парня было немеренно. Огнислав даже не ослабил хватку, так и сжимая одной рукой ее талию, второй ласково провел по ее волосам. «Заряночка, люба ты мне, сил нет!» шептал он ей на ухо, снова целуя ее лицо. «Огнислав! «А ну, отпусти ее!» Вдруг раздался громкий окрик, и по лицу парня прилетела мокрая жесткая тряпка. «Это Добронрава!» Мать семейства принесла на кухню влажное полотенце, которым обтирала столы в парадной горнице. Им же и огрела возмущенно сына. «Совсем стыда нет! Девка нецелованная еще, а он ручище распускает! Немедля сейчас брат Миру расскажу о том! Он тебе вмиг обручальным кольцом с девкой обменяет!» «И прекрасно! Я только рад буду, матушка!» — выпалил страстно Огнислав. «Вот даже как!» — опешила Добронрава, уже более спокойно оглядывая сына и Заряну, которая смущенно отошла в сторону и села на угловую лавку. Мать даже не подозревала о чувствах четвертого сына к темноволосой сиротке. Строго окинув Огнислава взором, велела. «Тогда с батей говори о том сначала, а девку не дело по углам зажимать, охальник! Смотри у меня. В следующий раз поленом огрею, чтобы неповадно было. Позора еще нам в семействе не хватало». Захватив с собой чистую скатерть, мать семейства быстро окинула сына грозным взглядом и вышла из кухни. «Запрещаю тебе с батюшкой говорить. Ты понял меня, Огнислав?» произнесла Заряна из угла громко. Голос ее был твердый и недовольный. Окинула парня таким хладным взором, что он побледнел. «Не желаю я пока заводить ни мужа, ни деток. Рано мне еще!» «Я понимаю, Белочка!» — закивал он, подойдя к ней и назвав детским именем, что было у Заряны до имя наречения. «Я подожду, сколько надобно. Подожду! Ты, главное, другому никому не обещайся, зазнобушка!» На его слова Заряна отвернулась к морозному застывшему окну, всем видом показывая, что говорить больше не желает. Огнислав вышел из кухни, а Заряна, проводив его трагичным взглядом, тяжко вздохнула. Разве могла она сказать ему, что ее сердечко уже выбрало себе суженого? И уже давно. Владимир, брат пагодок Огнислава, давно завладел ее мыслями. Был он не так красив и статен, как Огнешка, но его добрый, глубокий взгляд и приятное лицо пришлись по душе девушки. Его спокойствие, скромность и рассудительность казались ей правильными. Не то что шебутной дерзкий Огнислав, который сначала делал, а потом думал. И совершенно не сдерживал своих порывов и страстей. А еще от Владимира веяло надежностью и душевным теплом. Все это привлекало Заряну, но эти свои тайные мысли она держала при себе. Даже Ладе о том не говорила. С утреца Лада и Заряна помогали Добронраве, матушке Бобров, стряпать блины и накрывать стол на утреннюю трапезу. Лада стояла рядом с хозяйкой дома у печки и перенимала у нее опыт пострепнее, внимательно и с благодарностью слушая ее ласковые советы. У матушки семейства выходили чудесные блины, один к одному, с ажурной каймой, тонкие и ровные. Но у Ладушки не совсем получалось, и ее блинчики получались пухленькие и неровные. Тут же сбоку у стола, на вязаной половице, на полу играли младшие дети Бобров, близнецы 5 лет. В углу за деревянными книгами сидели 2 средних сына Бобров, выводя на бересте символы и знаки, которые велел им выучить батюшка еще с утра. Заряна уже накрыла на стол в проходной светлице, поставила деревянную посуду, варенье, сметану и мед, заварила иван-чай с вишневым и смородиновым листом. А теперь в дальнем углу просторной комнаты помогала мыть малыша щучку Оленьке в деревянном корыте. Чтобы было веселее, бабы и девицы затягивали высокими голосами то одну, то другую песню. Едва первые блины поспели, и Добронрава поставила на широкий большой стол 2 деревянные тарелки с пышущими ароматными блинами, как в светлице появились Братмир с 5 старшими сыновьями. Новодаром, Колосветом, Ярославом, Огнеславом и Владимиром. Они вернулись со двора, закончив утренние мужские хозяйственные дела. 2 старших сына Братмира, которым было чуть больше 20 лет, Новодар и Колосвет, уже имели супружниц и жили со своими семействами в соседних избах в глубине двора Бобров. Они были землепашцами, и их трудами обрабатывались 2 обширных земляных надела, принадлежащих семейству Бобров. Лишь в период сбора урожая остальные сыновья Братмира, да и сам хозяин дома, помогали им в поле. Но в основном всеми земледельческими работами, посевной и заготовлением урожая на зиму, занимались старшие сыновья, ибо другие мужчины большого семейства имели другие навыки и дела. Ярослава по этой осени приняли в дружиннике князя Мстислава, и он в основном все дни проводил в хоромах князя или на полевом погосте, где обучались ратному делу дружинники, будущие ордынцы или казаки. Именно его отец Братмир, бывший ордынец, искусный и мудрый, тренировал ратников и дружину князя. Огнеслав должен был стать хорошим охотником и промышлять добычей пушного зверя, что было тоже важным занятием для того времени на Руси, ибо шкуры зверей шли на одежду, кожа на сапоги, а мясо на пропитание. Новодар, едва войдя в горницу, проворно подошел к Оленьке и Заряне. Быстро наклонившись к жене, он с любовью поцеловал Ольку в щеку, сказал ей что-то ласковое на ухо, потом потрепал по мокрым волосам малыша щучку и прошел за отцом к столу. Едва мужчины сели за стол, Лада быстро поставила перед ними еще 2 миски с блинами. Они дружно начали поглощать горячие блины, нахваливая их. Ярослав, взяв первый блин, как-то критично оглядел его и ехидно заметил. «Что это за блин толстый? Словно колесо от телеги!» Он свернул его 4, все же заталкивая в рот, и добавил. «Явно не матушка стряпала». «Ладушка пекла эти», — отозвалась от печи Добронрава. «Тут я и смотрю. Страшные какие!» «Зря так говоришь. Славные блины!» — отозвался Огнеслав, также взяв блин Лады, хотя они были не так тонкие и ажурны, как материнские, но все же приятны на вкус. Лада нахмурилась и промолчала на замечание Ярослава, который, как и обычно, пытался задеть ее словами. Она быстро отвернулась к миске с тестом, наливая широкой ложкой очередную порцию для выпечки. «Не слушай его, дочка!» — наклонилась к ней Добронрава. «Научишься еще как надобно. Я уже 5 десяток лет их пеку. Рук-то набила». «Да, Ладислава Богумиловна, учиться тебе и учиться блины стряпать!» Не унимался Ярослав, но все же макнул блин Лады в мед и начал есть. Вкус ему понравился, но он промолчал о том. «Это тебе не крынки лепить». «А что, крынки лепить тоже умение надо?» Вмешался в разговор Новодар, с удовольствием поглощая блин Лады. «Не умеючи, и не выйдет ничего». «А ты, Ярик, не ешь», — сказал Огнеслав. «Нам более достанется». «Довольно языками молоть», — велел строго Братмир, быстро дожевывая 4-й блин. «Дел не в проворот. Доедайте и на двор ступайте. Будем животину разделывать и освежевывать». В эту пору в горницу вошла жена Колосвета, Розинеда, пухлая и белолицая. Она укачивала на руках плачущего младенца. Все взоры тут же обратились на нее. Добронрава, вмиг отметив, что сноха уж больно бледна и устало выглядит, поняла, что малыш явно плохо спал ночь. Она быстро вытерла руки о передник и взяла из рук молодой 20-летней бабы малыша, второго сына Колосвета. «Он так и не угомонился?» — ласково спросил Колосвет у Розинеды. «Садись сюда, покушай». Он освободил ей свое место за столом, а сам пересел далее. «Нет», — отозвалась устало, вздохнув она. «Бедненький, всю ночь кричал, словно мучает его что-то». «Ох, горячка ведь у него», — заявила Добронрава, проводя по горячему лбу младенца. «Захворал, видать». Колосвет поставил жене пустую миску и положил блин. Она медленно взяла его, и он невольно провел ладонью по ее щеке. «Да у тебя тоже жар, Розенька», — вымолвил он. «Так, разлюбезная», — отозвалась Добронрава, пытаясь успокоить плачущего малыша, и, обернувшись к Розинеде, велела. «Доедай блин и в постель ступай». «Но мне еще белье штопать надо, да и чадушка», — начала неуверенно молодая женщина. «Сами управимся, без тебя. Вон сколько рук». «Ступай. Тебе Заряночка амарантовый чай заварит. Он быстро тебя на ноги поставит». «Добро, бабы», — кивнул Братмир, вставая. «Благодарствуем за блины, отменные. Я на двор, пока бычка новорожденного проверю, как бы не замерз». Он быстро вышел, зная, что любимая Добронрава все управит. Не было в большом семействе бездельников, и все помогали друг другу. И чье-то горе было общим, и решали его всем родом. Оттого и жили большим семейством, где все были словно пальцы одной руки.